Чубареву было ясно и радостно на душе. К вечеру, оказавшись в приемной одного из секретарей ЦК, он с трудом стряхнул с себя очарование праздничности дня и сразу отяжелел. На виске глухо забилась какая-то жилка. Но ничего особенного так и не произошло. Предстоящий разговор по какой-то причине затягивался. И когда он состоялся, наконец, Чубарев почувствовал заметное облегчение, хотя знал все заранее и давно был подготовлен к предстоящим переменам, к возвращению на Зержский авиамоторный завод. Не застав жены в своем просторном гостиничном номере, запиской, сообщавшей ему, что она скоро вернется, он даже рассердился на себя, что весь день не давал себе покоя, задумавшись над тем, что предстоящие перемены привнесут в его жизнь, и кто из старых знакомых в Холмске остался, и кого он встретит вновь. Больше всего он думал о Брюханове, и хотя предполагал, что тот может быть ввиду предстоящего пленума ЦК в Москве, но, конечно, не мог знать, что именно в этот час и даже в эти минуты Брюханов находился в приемной Сталина и, пытаясь успокоиться, заставлял себя дышать ровнее и медленнее. Но во всем происходящем, помимо его воли, отчетливо проступала звенящая пронзительная нота. И за годы войны, и в послевоенные годы Брюханов привык к экстренным совещаниям и вызовам в Москву. Дважды был на совещаниях и у Сталина. И на последнем совещании резко говорил по поводу неувязок с поставками стали необходимого качества для моторного. Он сам удивлялся потом своей смелости, но сталь после этого шла некоторое время в нужных количествах и именно тех марок, которые требовались заводу. Но сейчас, с той самой минуты, как он после пленума был приглашен к Сталину, Брюханов волновался, как мальчишка, потому что не знал причины и не мог хотя бы мысленно ее предугадать. Приемные ждали еще четверо. Они были знакомы и, очевидно, очень коротко между собой. По каким-то неуловимым приметам это было заметно. Но держались они напряженно и собрано, лишь изредка перебрасываясь полголоса словом другим. В приемной не было стульев, лишь в дальнем углу рядом с дверью в кабинет Сталина. Углубился за своим столом каких-то бумагах Поскребышев. Брюханов принялся рассматривать отполированные чистое дерево панели, пытаясь сосредоточиться на собственных мыслях. Уже в кабинете у Сталина, с должной осторожностью пожимая протянутую ему руку, он по характерному, живому, уже знакомому ему прищуру глаз безошибочно ощутил, что ничего плохого для него не будет, и внутренне успокоился. Сталин спросил о самочувствии и, внимательно выслушав, мягко прошелся по кабинету, что-то обдумывая, по всей вероятности, что-то совершенно не связанное с гостем. Остановившись перед Брюхановым, он в упор посмотрел на него. «Широкие и смелые люди мне, товарищ Брюханов, нравятся», — сказал Сталин уже на ходу. «Но мне кажется, вы проявляете сейчас излишнюю требовательность. Разорена войной не только Холмская или соседние с ней области. Кроме того, есть первоочередные государственные задачи. Именно туда мы бросаем и будем бросать все, что возможно». С первых же слов Сталина Брюханов понял, в чем дело. Хотя на ходатайстве с просьбой об увеличении хотя бы удвоении средств на восстановление Холмска вообще не было его, Брюханова, подписи, но это, конечно, не значило, что это сделано без его, Брюханова, ведома или согласия. Но также сразу ему стало ясно и то, что главная причина его вызова не в этом, что это лишь внешний предлог.